Алекс Тейт. Хроники Калинара. Ложное время. Глава первая. Корабль подходил к гавани. Соленый запах моря сменился резкой вонью портового города. Этот аромат ни с чем не перепутать, чудовищная смесь дохлой рыбы, гнили и грязных тел. Мелла невольно передернула. После нескольких месяцев морского пути этот смрад слепил и выворачивал наизнанку. Казалось, за столько лет путешествий уже можно к этому привыкнуть, но годы шли, и каждый раз, заходя в порт, Мел чувствовал, как желудок просится наружу, а ноги так и норовят унести его прочь из этого места. Самое странное, что так везде. Как бы сильно ни отличались города и народы, вонь везде одинаковая, разве что в южных широтах в этот букет замешивается еще и удушающий запах сладких специй. А на севере, где, казалось бы, из-за погоды и гнить-то нечему, в общую симфонию вплетается ни с чем не сравнимый запах серы из горячих подводных течений Черного залива. Корабль причалил. Люди орущим и толкающимся потоком хлынули на берег. Кто-то тащил на себе огромные мешки на продажу, кто-то с тоской прижимал к груди худой узелок вещей, оставшихся от прошлой жизни, а кто-то цепким взглядом уже присматривался к карманам зазевавшихся наивных идиотов, которые прибыли в этот город с надеждами и верой в светлое будущее. Мел спрыгнул на берег и быстрым шагом пошел прочь от порта. Вещей у него с собой не было, ни сумок, ни узлов, лишь острый нож в голенище сапога, вычурная позолоченная шпага на поясе из десяток монет княжеской чеканки. Странный набор для путешественника. Он направился в сердце этого города, к длинной улице, названной так в честь третьего короля, Эретора Эзаймора Длинного. По иронии судьбы, а может быть и по насмешливому умыслу, ни сам светлейший монарх, ни его улицы не могли похвастаться своими размерами. Улица тянулась всего на десяток домов и упиралась в базарную площадь, где по воскресеньям под веселые крики толпы казнили очередного бедолагу, который так и не смог обуздать нрав этого города. Вокруг кипела обычная утренняя суета. Спорили за пару медиков раскосневшиеся от пика бабы, сновали по улицам извозчики, из опиумных и питейных выползали запоздалые посетители, сились найти дорогу домой. Мел шел, врезаясь в людской поток, но толпа, вместо того, чтобы снести наглого выскочку, не следовавшего установленным правилам, как будто сама огибала его, люди вдруг меняли свой путь, даже не понимая почему. Может, всему виной был его уверенный шаг, может, нагло вздернутый нос, а может быть, та неуловимая аура, что окружала всех людей его профессии. Все здесь было ему знакомо, каждая улица, каждый поворот и даже каждый камешек мощенной мостовой. Мел погрузился в мысли, уже рисуя перед собой горячий обед и мягкую постель, от которой сейчас его отделяли всего каких-то несколько переулков. Он уверенно шел вперед, не смотря по сторонам. Вдруг улица резко оборвалась. Тупик. В прошлый раз, когда он был в Калдоре, такого не было. Теперь же его привычный путь преграждала огромная каменная стена высотой в 2 человеческих роста. Мел внимательно осмотрелся, вспоминая пройденный путь и пытаясь понять, где он мог свернуть не туда, но все никак не складывалось. Он находился точно там, где и должен был находиться. Справа от него вился спуск к мраморному дому гильдии каменщиков. Слева вдалеке над черепичными крышами возвышалась часовая башня. Он совершенно точно был на месте, и без всяких сомнений стены тут быть не должно. «Уважаемый», — обратился Мел к проходившему мимо человеку в богато украшенной широкополой шляпе. Насколько ему было известно, такие вошли в моду в прошлом году на юге Невагера. «Не подскажете, что это за здание, и как мне можно пройти на длинную улицу?» Незнакомец удивленно уставился на Мелла, как на какое-то сказочное существо. Он так закатил от возмущения глаза и высоко поднял брови, что, казалось, шляпа сейчас начнет скатываться на его лысеющий затылок. «Добрый день. О чем вы говорите?» — спросил он гнусавым голосом, с громким придыханием, все видом показывая, насколько Мел его озадачил своим неуместным вопросом. «Это же дворец Его Величества Фартаха IV. Да будут боги всегда освещать ему путь. Как вы можете о таком не знать?» Ни о каком Фартахе, уж тем более четвертом по счету, Мел никогда не слышал. Все выглядело как нельзя странно. И вообще, откуда у него мог взяться дворец прямо посередине дороги? «Прошу меня простить, но я никогда не слышал о достопочтенном Фартахе. А длинная улица раньше находилась ровно спустя 2 переулка от этого перекрестка, на котором мы с вами стоим», — ответил Мел, выдавив из себя самую милую улыбку. «Не может быть!» — в ужасе закричал незнакомец. «Достопочтенный Фартах был с нами всегда, и его великий и прекрасный дворец стоит на этой улице от начала веков. Поэтому и главный проспект ведет к стенам его замка». Он еще раз глянул на Мелли из-под своих косматых бровей, потом его лицо резко изменилось. «Неужели вы один из этих?» — спросил он, пятясь назад. «Из каких из этих?» — начал раздражаться Мел, преграждая ему дорогу. «Давайте поговорим спокойно». «Точно! Я про вас слышал!» — взвизгнул он. «Мне проблем не надо!» Еще раз опасливо взглянув на Мелла, незнакомец натянул пониже шляпу и со скоростью совершенно неподходящего телосложения скрылся в соседнем переулке. День становился все загадочнее. Мел пошел вдоль стены, перебирая в голове все то, что только что узнал. Казалось, по всем канонам логики человек нес полнейшую чушь. Мел был в городе не далее, чем две весны назад, и ни о дворце, ни о каких-то правителях со странными восточными именами здесь тогда никто не слышал. И все это можно было бы списать на бред незнакомца, если бы не толстенная каменная стена, перегородившая ему дорогу. На всякий случай, чтобы окончательно убедиться, что он не бредит, Мел потрогал стену. Обычный камень, похожий на гранит или что-то подобное. Его покрывала тонкая соленая пленка, что делало происходящее совсем уж фантастическим. Допустим, кто-то неведомый и правда воздвиг дворец меньше, чем за 2 года. Но как он довел камень до такого состояния? Вдруг в голову пришла совершенно нереальная идея. Мел сложил пальцы в треугольник, пижонски отодвинул мизинцы, как на великосветском чаепитии. Появился еле заметный свет. Плетение арт, рассеиватель морока, начало работать. Плетение было простым, но действенным, обычно оно развоплощало на долю секунды даже самые сложные и сильные наваждения. Оно не распасало Мелу рассудок в его путешествиях. Свет начал гореть немного ярче. Прошла секунда, две, но ничего не происходило. Камень оставался все таким же камнем и даже не думал исчезать. Мел постучал по нему, поскреб грязную кладку ногтем и даже попробовал на вкус. Результат оставался неизменным, просто старый камень, ничего больше. Нужно было в этом разобраться. Посещение гильдии искателей, расположенной как раз на длинной улице, куда он первоначально держал путь, откладывалось на неизвестный срок. Взвесив все варианты, Мел решил первым делом проверить таверну, которые раньше так любили собираться его коллеги по цеху. Таверна стояла на перекрестке малой каменной улицы, неприметное здание, куда забредали только знающие люди. Здесь всегда было вкусное пиво и неболтливые официанты. К немалой радости таверна стояла все там же, и, казалось, за прошедшее время ни капли не изменилось. Даже вывеска «Хитрый Брю» висела все так же, перекошенная на бок. Кто такой Брю и почему он хитрый, за долгие годы Мел так и не смог выяснить. Как только Мел зашел внутрь, его сразу обдало жаром и запахом кислого вина. Хозяйка этого прекрасного заведения, краснощекая громила Зельда, как обычно стояла на высоком стуле в углу комнаты и кричала кому-то на кухне, чтобы они пошевеливались. Ростом она была почти 120 сот, чем прослыла среди всего горного народа настоящей великаншей. Она на секунду прекратила кричать и, наконец, заметила вошедшего. «Мел, душа моя, я думала, ты давно пропал на берегах Северного моря, а нет. Живее всех живых. Я так и знала, что эти мертвяки не смогут затащить тебя в бездну. Сай!» — она крикнула куда-то в дальнюю часть зала. «Ты должен мне 10 золотых, наш малыш жив!» И с этими словами она спрыгнула со стула и заключила Мела в цепкие объятия. «Чё замер? Проходи. Я сегодня щедра, как шлюха после исповеди. Эля тебе за мой счет. Ну что, рассказывай, где пропадал, что видел». Зал был наполовину пуст. Мел огляделся, знакомых не было. Опять какая-то странность. Даже в самые рыбные времена в таверне всегда собиралась пара-тройка знакомых ребят. «Зельда, а где все? Кто-нибудь из наших в городе?» — спросил он, присаживаясь за стойку. «Из ваших? А что им тут делать? Разгар дня же. Они, наверное, во дворце сейчас. Фартах великий не любит, когда люди отлынивают от работы». «Опять Фартах? Да кто это Касхану такой-то? От какой работы?» Вся эта странность начала потихоньку пугать. Зельда застыла, глаза ее наполнились ужасом, точно так же, как у того буржуа в шляпе. «Как ты смеешь?» — зажипела она. «Не говори о нашем великом правителе в таком тоне. Фартах наш спаситель и покровитель вот уже сотни лет. Неужто тебе память отшибла на твоих ледниках?» «Я ничего не понимаю. Я что, пропустил какую-то войну? Нас что, успели захватить?» — попытался пошутить он, но его слова повисли в воздухе. «Я был здесь всего пару лет назад, и ни о каком покровителе здесь никто слыхом не слыхивал». Вдруг все посетители затихли, пряча взгляд. Зельда попятилась, руки ее затряслись. Она смотрела куда-то ему за спину. Мэл почувствовал, как воздух рядом с ним начинает сгущаться. Мгновение спустя чья-то рука в стальную рукавицу втащила его, только что открывшийся портал. Никто в таверне не пошевелился, никто не решился издать хотя бы звук. Все знали, как работают ищейки визиря. Никто не хотел вслед за несчастным идиотом отправиться в жерло черных порталов. Казалось, падение в бездну будет длиться вечно. Вокруг темнота и тишина, где терялся даже стук его сердца. Паника и ужас первых мгновений уже прошли, и сейчас Мэл просто пытался не потерять себя в этой липкой пустоте. Он так и не понял, что произошло. О подобных ловушках он никогда не слышал, и даже представить себе не мог, что угодит в подобную переделку не где-то в бескрайних лабиринтах гробниц мертвых земель, ни в одной из своих самоубийственных вылазок под покровами ледяных скал, а здесь, прямо посреди Калдора, города, который он всегда считал самым безопасным для себя местом. В городе, в котором нашивка искателя на груди отпугивала от себя всех, кто мог покуситься на твою жизнь. И тут такое. Он мог бы еще долго предаваться размышлениям о превратностях судьбы, но вдруг маг рассеялся так же внезапно, как и появился. Падение прекратилось, и его вышвырнуло на свет. Солнце ослепило привыкшие к темноте глаза, и, несмотря на многолетние тренировки и заклятия зрения, Мэл на несколько секунд потерял способность видеть. Немного привыкнув и почувствовав, что опасность ему не грозит, по крайней мере сейчас, он аккуратно посмотрел по сторонам. Он находился в небольшой комнате где-то на высоком этаже, судя по верхушкам деревьев, заглядывающих в окна. Комната была чем-то средним между гостиной и приемной. Тяжелые шторы обрамляли окна, на полу лежал мягкий ковер ручной работы, но кресла и диваны с прямыми, даже на вид неудобными спинками, давали понять, что в этой комнате встречаются явно не для отдыха. На одном из кресел был человек. Он сидел так неподвижно, что сначала Мэл даже не обратил на него внимания, что совсем не свойственно человеку его профессии. Одет он был непривычно. Длинное платье из темно-синего бархата полностью закрывало всю его фигуру. Это было даже не платье, а что-то похожее на деждаша, как называли ее на Крайнем Востоке. Совершенно бесцветный рот, белесые водянистые раскосые глаза. Он был как-то одновременно похож и совершенно отличался от всех рас, известных Меллу. Какой-то усредненный человек. Единственное, что бросалось в глаза, длинные черные волосы, убранные в замысловатую косу. Мэл продолжал осматриваться, молчание затянулось, но никто не решался его нарушить, ибо каждый понимал, что тот, кто задаст первый вопрос, потеряет власть в разговоре. Наконец, незнакомец не выдержал. «Вы, на удивление, спокойны. Обычно в такой ситуации люди ведут себя более...» Он на секунду замялся, подбирая слова, «более эксцентрично». Голос его звучал неожиданно мягко и певуче, он совершенно не подходил такому человеку. Язык был ему неродным, глаз не растягивал, губы его напрягались, когда он произносил звонкие звуки и иногда, всего на мгновение, задумался, подбирая слова. От любого другого такие мелкие детали могли бы ускользнуть, но Мэл объехал полмира, и его тонкий слух сразу обратил на это внимание. Его собеседник давно говорил на языке Эретора и торгового содружества, учитывая обороты, которые он использовал, но родом он был явно не отсюда. Акцент Мэлу был совершенно незнаком. «Всегда считал, что спокойный разум может спасти во всех ситуациях», — в том же темпе ответил Мэл. «Тем более, что ничего страшного и опасного не происходит». Он вопросительно посмотрел на собеседника, оценивая реакцию на слова. «Вы же мне сейчас объясните, для каких целей перенесли меня сюда. Прошу прощения, как ваше имя?» «Да, простите мою невоспитанность», — еще более наигранно ответил незнакомец. «Мое имя Ротар XII. Я имею честь быть первым помощником императора и возглавлять отряд дознавателей великого Фартаха. Рад приветствовать вас, Мелетор, сын Тамита Родорю, во дворце нашего правителя». Холодный пот прошиб Мэлла. Уже много лет он не слышал своего настоящего имени. Не осталось, как ему казалось, в обитаемых землях человек, кто бы знал о его прошлом, о той жизни, которую он вел до того, как стать искателем. «Я так понимаю, нам нет смысла играть в игры», — с трудом сохраняя ровный голос, — ответил Мэл. «Вы знаете, кто я, и, скорее всего, вам известно, что мне совершенно не ясно, кто есть вы и что здесь происходит. Я так подозреваю, что именно из-за моих слов о великом Фартахе я и оказался у вас в гостях. Вы правы, и ваш настрой мне нравится. Люблю деловых людей. Тогда перейдем сразу к сути. У меня нет цели запугивать вас или причинять вам какие-либо неудобства. По странному стечению обстоятельств или по воле богов, многие из вашей гильдии остались с памятью о неправильном времени. Нам повезло, что ваши братья славятся не только выдающимися навыками, но и, как оказалось, умом. Они хорошо понимают, на чьей стороне лучше находиться в такие времена. Так что многие из вас сейчас закрыли глаза на некоторые исторические несоответствия, рассудив, что неважно, какой герб на монетах, если они у них в кармане. И сейчас представители вашей гильдии работают на благо нашего великого государства. Вашего государства? Мел окончательно потерял нить разговора. Прошу меня простить, но если мне не изменяет память, о которой вы так положительно отозвались, то Эреторум уже несколько веков правит королевская династия. И простите за грубость, вы не совсем похожи на ее представителя. Вы правы. Но, боюсь, ваша информация немного устарела. Он встал и такими же плавными движениями пошел куда-то вглубь комнаты. Вернувшись, он развернул перед Меллом карту. Очертания материка, названия некоторых городов были прежними, но от границы оказались либо полностью стерты, либо перенесены на какие-то неимоверные расстояния. Все южные и восточные часть западных земель, ранее пестривших мелкими княжествами и государствами, входящими в торговый союз, были жирно обведены толстой красной линией, границы между ними были стерты. Каллиграфическим почерком через все эти земли была выведена надпись «Империя Фарахмаль». Мел не верил своим глазам. Такого просто не могло произойти. Да, он почти 2 года провел на севере, но если полмира потонуло в войне с неведомой ранее империей, новости должны были дойти даже до тех мест. Он еще раз посмотрел на карту. Столица бывшего Эретора Крейт, что в переводе с языка древних значило «город славы», исчезла. На ее месте была лишь точка и подпись мелкими буквами «Альфа-Джу». Зато Калдор был отмечен символом золотой короны и сейчас носил странное имя Мулхан. В остальном географии осталось почти без изменений, если не считать того факта, что названия были совершенно незнакомы, а многие тракты и дороги резко обрывались или упирались в какие-то пустоши. Мел попытался успокоиться и сосредоточиться на запоминании карты, сейчас любая информация будет ему полезна. Ротар внимательно смотрел на Мелла, но не мешал, молча ждал, что же будет дальше. «Я вижу, вы немного удивлены, и у вас много вопросов», — наконец заговорил он, когда молчание слишком затянулось. «Давайте выпьем чаю, и я с радостью расскажу все, что вас интересует. Главное, что я бы хотел ответить, я вам не враг. Не надо повторить ошибки своих недальновидных коллег, так что успокойтесь. Сейчас нам принесут чай, и мы все обсудим». Невидимая ранее дверь, скрытая за рядом занавесок, открылась, и девушка в полупрозрачных одеждах внесла поднос с чаем и какими-то сладостями. «Начнем с главного. Все, что вы знали о государственном устройстве ранее, вы можете забыть», — тихо начал Ротар. «Не нужно задавать вопросов, почему и зачем. Просто примите тот факт, что империя Фарахмаль вечна. Она была, есть и будет во веки веков. Наши земли простираются, как вы видели, от самых южных просторов до великих пустошей Запада. И могу вас уверить, в скором времени весь мир будет ее частью. Как вы заметили, языки, письменность и даже культура остались пока неизменными». Он сделал акцент на «пока», что Мелу совершенно не понравилось. «Мы не ведем войн, мы не порабощаем людей. Все могут жить так, как им хочется. Вот таких, как вы, — он посмотрел на Мелла, — тех, кто помнит ложное время, есть 2 пути. Первый. Вы пытаетесь разобраться в том, что происходит, морочите людям голову, всячески привлекаете к себе внимание и в конце становитесь такой же небылицей, как и тот мир, о котором вы говорите. Просто в какой-то момент, и заметьте, это не угроза, вы провалитесь в черный портал и уже не увидите света. И второй. Вы вступаете в ряды императорских искателей, живете долго и счастливо, занимаетесь любимым делом на благо нашего великого государства». Он улыбнулся и с громким прихлебыванием отпил чай из золоченого блюдца. «Выбор потрясающий», — ответил Мел, пытаясь скрыть саркастические нотки в голосе, так и норовящий выплеснуться в лицо его надменного собеседника. «Мне он определенно нравится. Не буду скрывать, перспектива кому-то подчиняться, пусть даже многоуважаемому императору, мне претит. Все-таки мы вольный народ. Но, с другой стороны, Эретор и вся королевская семья никогда не вызывали в моей душе каких-то теплых патриотических чувств, так что оплакивать их я не буду. Но вы и так это знали, судя по тому, что вам известно мое родовое имя. Я согласен. Где нужно подписать и что мы делаем дальше?» Комната, куда привели Мелла после беседы, была поменьше, но тоже вся покрыта тканями и коврами. Казалось, что создатель этого интерьерного шедевра поставил перед собой цель спрятать все поверхности помещения за бесконечными драпировками и вуалями. Даже на потолке раскинулся огромный балдахин, висевший над кучей подушек, видимо, заменявших здесь кровать. От обилия красок вокруг резало глаза, но все равно это было лучше, чем провести ночь в холодной тюремной камере. Все происходящее с ним было глупым и больше походило на театр абсурда, чем на реальную жизнь. Мел давно приучил себя не строить догадки при недостатке информации, но сейчас мысли одна за другой лезли в голову, рисуя перед ним картины, каждая из которых была нелепее другой. И как бы он ни пытался выстроить в общий ряд все, что ему было известно, все равно что-то не сходилось. Даже если забыть о том, что за пару лет выросла никому неизвестная империя размером с половину мира, что само по себе уже невозможно, то оставался вопрос, почему все вокруг ведут себя так, будто ничего не происходит. Не могли же они заставить всех молчать? О чем вообще говорил Ротар? Что за ложное время? Магия? Могли ли они за 2 года захватить половину Калинара, а потом с помощью магии затереть всем память о войне? Тоже какой-то бред. Основы магии гласят, что для изменения чего-то нужна энергия. Энергия постоянна, она не возникает из ничего. То есть для того, чтобы промыть мозги половине мира, нужно как минимум полмира уничтожить. Но это совсем бред. О таком точно кто-то бы узнал, да и судя по словам Ротара, я по какой-то причине помню все. А на моей памяти подобного точно не было. Последний подобный выброс силы был во времена кровавого паломничества Миратора, но с тех пор прошло более 2000 лет, потоки силы должны были раствориться. Мысли роились в голове. Магия явно отпадала, война тоже, повальные сумасшествия в принципе бред. Больше у Мела идей не было. От раздумий его отвлек стук в дверь. В комнату вошла девушка, которая подавала им чай. На этот раз подносы были заставлены чем-то более съестным. От вида еды в животе заурчало. Мел понял, что последний раз ел еще на корабле. Голодным взглядом он оценил содержимое подноса. Блюда были ему незнакомы. Черная, похожая на смолу, жидкость покрывала мелко нарезанные прозрачные куски янтарного цвета. Рядом в мелких позолоченных тарелочках были разложены разные овощи, нанизанные на тонкие деревянные палки. От всего этого шел сильный пряный запах. Девушка поставила еду на столик, который с трудом доходил до колена. Видимо, в этой культуре предполагалось есть, сидя на полу. «Вечером мы приготовим вам купальню, а после обеда к вам зайдет портной», — сказал она тихим певучим голосом, когда он принял из ее рук чашку с ароматным чаем. «Видимо, это особенность всех жителей империи. Надо будет узнать, как звучит их язык. Вдруг это поможет понять, из какой части мира они прибыли», — подумал Мел, мило улыбаясь девушке. «Портной?» — спросил он, аккуратно пробуя незнакомые блюда. На вкус оно оказалось лучше, чем на вид. Если не считать обилие трав, то чем-то напоминало обычную тушеную картошку с кроликом. «Зачем мне портной?» «В Артах Великий встретится с вами завтра. Для этого вам нужно парадное одеяние», — не поднимая глаз, ответила она. «Как вас зовут?» «У меня нет имени. Я его еще не заслужила». Ее щеки залились краской. «Не заслужила. О чем ты?» «Мне было велено подать вам ужин и предупредить о портном», — испуганным голосом ответила она. И, не дожидаясь новых вопросов, девушка поклонилась и вышла так же тихо, как появилась. Спустя пару часов пришел человек. Одет он был так же, как Ротар, какое-то подобие платья, разве что ткани были более сдержанных тонов и покрой попроще. На попытке с ним заговорить он отвечал молчанием и только иногда сильной рукой разворачивал Мелло в нужную сторону, чтобы снять мерки. Что-то записывая в маленький блокнот, он задумчиво кивал и снова приступал к своему делу. После он откуда-то достал несколько обрезков ткани каких-то немыслимых цветов, с ног до головы окинул Мелла оценивающим взглядом и, видимо, что-то для себя решив, еще раз довольно кивнул, сделал пометку в блокноте и, не прощаясь, вышел вон. Больше в тот день его никто не тревожил. Ночь прошла спокойно. Мел сразу провалился в сон. Еще одна привычка, выработанная годами работы, он мог спокойно засыпать при самых странных обстоятельствах. Нет смысла переживать о том, на что повлиять ты не в состоянии. Утром его разбудил стук в дверь. Принесли парадный халат. Да, именно халат. Странный зеленый месиво из лент, бантов и рюш. На груди гордо красовалась вышивка какого-то пятилапого существа, роющего землю кривыми клыками. Глаза ему заменяли два огромных ярко-желтых камня. «Ваш парадный костюм», — вежливо поклонившись, произнесла приходившая вчера девушка без имени. «Я помогу вам его надеть». И, не спрашивая разрешения, она направилась к Мелу, держа перед собой это создание безумной мысли портного, словно знамя победы над вкусом и здравым смыслом. Парадный костюм оказался не только ужасным на вид, но и до неприличия неудобным. Надевался он на голое тело. О том, как Мел боролся с хрупкой на вид девушкой за право сохранить на себе хотя бы штаны и окончательно не лишиться достоинства, говорить не стоит. В костюме практически невозможно было поднять руки, длинные полы постоянно путались под ногами, а широченный пояс лишал возможности вздохнуть. Казалось, что все в этом наряде было придумано лишь для того, чтобы носивший его чувствовал себя не в своей тарелке. Завтрак ему, видимо, не полагался. Голодный и нервный Мал сидел посреди подушек в ожидании, когда за ним придут, чтобы он наконец мог увидеть того самого Фартаха, из-за которого весь мир сошел с ума. Минуты тянулись бесконечно, но в дверях так никто и не появлялся. Мел хотел было подняться и хотя бы размять ноги, но и это ему толком не удалось. Ужасный халат упорно не хотел давать ему нормально двигаться. Дошло до того, что он уже начал думать, не определили ткань каким-нибудь замысловатым раздражающим заклятием. Но не может обычная ткань так нервировать. Мел в свое время потратил уйму денег и сил на то, чтобы в ловкости и скорости не уступать ментам. Он учился выпутываться из самых замысловатых капканов и ловушек, но все эти навыки сейчас просто пасовали перед обычной тряпкой. Мел поднял руку. Сосредоточился, вспоминая очертания знака, плетение должно было лишь немного ослабить путы и рассеять слабую магию оков. Знак Ра легко соскочил с его пальцев, но у нового мира были другие планы. Не успели нити заклинания сесть в реальности, плетение вспыхнуло сотней искр. Язычки пламени хлынули во все стороны и стали жадно пожирать все вокруг. Начался пожар. Пламя быстро перекинулось на стены, вся эта тканевая феерия рассыпалась на глазах. Волна жара ударила в лицо Мелла, паника начала подбираться к горлу. Он вскочил, к счастью, халат наконец-то ослабил свои путы. Мел побежал к двери. Двери не было. Но не то, чтобы не было совсем, просто на ее месте был рисунок. Рисунок двери, в который так уверенно совсем недавно входили люди. Жар становился все сильнее. Ковры начали чадить и падать со стен, оголяя каменную кладку. Глаза слезились. Он метался из угла в угол, пытаясь найти выход. Вдруг стоящая рядом стена потеряла плотность, и сквозь полупрозрачные камни Мел увидел коридор. Огонь пылал, отбрасывая вокруг устрашающие тени. Уже задыхаясь, он дотронулся до камня. Он был холодным, и не скажу, что совсем рядом полыхает огонь. Камень был холодным и вязким. Черный дым заполнил всю комнату. Ничего не было видно. Пробираясь на ощупь и уже чувствуя, как легкие разрываются, моля о вдохе, Мел сделал неуверенный шаг вперед и провалился сквозь стену. Он оказался в длинном коридоре. Не разбирая пути, он бежал вперед, подальше от бушующего пламени. На глаза накатывались слезы. Воздух с громким свистом вырывался из легких, разрывая горло. Отойдя на десяток шагов и убедившись, что пламя не идет следом, Мел наконец-то смог успокоиться и осмотреться. Зрелище открывалось невероятное. Все вокруг было полупрозрачным. Сквозь стены он видел очертания других стен, а за ними третьих, и так до бесконечности. Лабиринты стен уходили во все стороны от него. Он посмотрел назад, как будто запертый в стеклянной коробке пылал огонь. Мел брел среди серых стен, через которые просвечивалось солнце. Снизу простирался город, такой, каким он его знал. Сквозь тягучий дымчатый пол Мел видел улицы, по которым тысячи раз ходил. Вон там вдалеке виднелся сургучный переулок, где у старого Джо из-под полы можно было купить такие зелья, за одну каплю которых во всем торговом содружестве тебя ждала бы петля. Прямо под ногами раскинулась оленья улица. Гостиницы, лавки, дома — все было здесь. Все это было видно сквозь липкую дымку камня. Казалось, что два мира встречаются, и каждый из них не хочет уступать свое место в реальности. Ноги медленно уходили сквозь камни. Каждый шаг давался с трудом. Ощущение, будто ты пытаешься ходить по облаку. Не было конца и края этим стенам, и не было конца этому небу. Мел сделал еще шаг. Еще одна стена осталась позади, и вдруг все исчезло. Так же внезапно, как и появилось. Он стоял посреди коридора. Вокруг разносились крики. Ему навстречу выскочили люди с ведрами воды. Мел стоял как вкопанный, не совсем понимая, что происходит. Правда ли он только что прошел через реальности? Или, одурев от дыма, очутился здесь? Из раздумий его вырвал голос многоуважаемого дознавателя. По взгляду Ротара сложно было понять, что он испытывает. «Вы хотели устроить пожар?» — все тем же бесцветным тоном спросил он. «Нет, это вышло случайно», — искренне ответил Мэл, подходя ближе. «Ясно, пройдемте», — ответил он, и также, несмотря на Мэла, двинулся дальше по коридору. Мэлу ничего не оставалось, как следовать за ним. Шли они долго. После шестого поворота Мэл перестал пытаться запомнить путь и просто считал шаги, стараясь уловить расстояние, но, посмотрев в окна, он понял, что и эта затея вряд ли ему поможет. В каждом окне, хоть для невнимательного зрителя это и было совершенно нормальным, открылись знакомые пейзажи города. Вот только Мэл не был обычным наблюдателем, и тот факт, что части города располагаются в окнах совершенно хаотично, не мог ускользнуть от него. В одном окне он увидел угол Садовой площади, которая располагалась рядом с Южным базаром, но соседнее окно открывало вид на Скорняковый проспект, который вообще вел к западным воротам. И так во всем. Кусок севера, немного востока, часть бухты и сразу же лесной выезд у дальних стен. Что-то в этом замке явно было не так. Еще один поворот, и каменные плиты сменились белым галарийским мрамором. Дорогая штука даже для императорского дворца, и уж точно она не предназначалась для обычных коридоров. Раньше считалось безумным расточительством усилить тронный зал таким камнем. В королевском дворце Эретора им был уложен тронный постамент, и это вызывало безумную зависть у всех гостей. Император Фартах IV явно любил роскошь. Мрамор виднелся среди обтянутых коврами и гобеленами стен. Казалось, нет конца этой выставки богатств, но после очередного поворота они вышли в залу. Солнечный свет освещал приемную, было пусто. Огромная дверь в три человеческих роста, украшенная незнакомым орнаментом, венчала этот интерьер. Видимо, за ней и скрывалось место встречи с императором. Ротар еще раз осмотрел Мэлла, от его взгляда становилось не по себе. Казалось, он оценивает и взвешивает себя, как на дешевом базаре. Видимо, удостоверившись, что внешний вид Мэлла подходит под какие-то рамки, он также молча направился к двери. Витиевато постучав и, видимо, услышав какой-то только ему понятный сигнал, он кивнул, что означало, что Мэллу можно подойти. Дверь открылась. Мэл почувствовал, как знак на шее нагрелся. Рядом была магия, но магия простая и знакомая. На душе как-то сразу стало легче. Этот зал отличался от предыдущего только размерами. Те же мраморные полы, тяжелые, расшитые золотом портьеры, нагромождение аляпистых полотен и ковров. Но при всем при этом осталось странное ощущение пустоты и наигранности. Как будто все эти убранства появились здесь совсем недавно и еще не успели как следует слиться с этим местом. Вся обстановка больше походила на декорации, наскоро собранные перед спектаклем, чем на залы древнего дворца. Здесь было тихо. Мэл ожидал увидеть толпы советников, охраны, не говоря уже о всяких герольдах и лакеях, но зал был пуст. Высокий каменный трон, который торчал из россыпи разноцветных подушек и одеял, и возвышался на постаменте, больше вызвал недоумение, нежели подобострастное преклонение перед владыкой, которого Мэл до сих пор не увидел. Пустота. Ни одной живой души. Кому же тогда стучал Ротар? Кто открыл двери? И что вообще нужно делать в таких случаях? Ротар сделал два шага вперед и поклонился пустому трону. Мэл, не зная, как следует себя вести, стоял и ждал, что же будет дальше. Видимо, своим бездействием он нарушил какой-то установленный церемониал, за что и был награжден злобным взглядом Ротара XII. Ощущая себя полным идиотом, Мэл, тоже подойдя ближе в надежде разглядеть хоть кого-то, поклонился. Трон был определенно пуст. Может, конечно, великий Фартах не видим, уж чему бы он не удивился. И сейчас сидел себе на троне, мотал голой ногой и хитро хихикал, глядя на растерянную рожу Мэлла, но, скорее всего, это была какая-то проверка, которую он не прошел. Молчание затягивалось, ничего не происходило. Мэл уже серьезно начал задумываться над тем, что императора вообще не существует, а все, что происходит, не более чем игра его больного воображения или умирающего где-нибудь под обвалами древних гробниц мозга, как вдруг портьеры за троном раскрылись и показался человек. Ростом он был едва ли 170 сот, но не более 20 весен от роду. Бледная кожа и впалые глаза делали его и без того худощавую фигуру хрупкой и болезненной. Одет он был странно, халат висел на нем, как на вешалке, а из-под него выглядывал привычный глазу сюртук. Черты лица были какими-то смазанными. Мэл он показался знакомым, но откуда и почему он никак не мог припомнить. Мэл попытался сфокусироваться на лице правителя, но это ему не удалось. Стоило лишь на секунду отвести взгляд, как образ Фартаха полностью стирался из памяти. Император Амел почему-то сразу понял, что это он, прошел и сел на трон. По залу эхом разносились его шуршащие шаги. Опять повисла тишина. Эти странные церемониальные паузы начали изрядно раздражать. Происходящее все больше смахивало на дешевую постановку. Казалось, никто из присутствующих не знает, что нужно делать и как себя вести. Внезапно голос Ротара рассек тишину. Стараясь во все легкие, он прокричал. «Узри же, Мелитор, сын Тамита рода Рюм, пред тобой его высочество, спаситель император Фарахмаль, четвертое воплощение всевидящего Фартаха». И с этими словами он пал ниц. Мелу ничего не оставалось, как последовать его примеру. Пол был холодный. «Встаньте, не нужно церемонии. В этом зале они смотрятся нелепо», — на чистом эреторском, самом что ни на есть королевском наречии, произнес император. «Мы здесь для дела, и это я хотел познакомиться с вами, Мел. Насколько мне известно, вы предпочитаете неполное свое имя». Мел поднял глаза. Видимо, говорить ему разрешалось, но в какой манере? Насколько много известно этим странным людям? Может ли он здесь, во дворце неизвестной империи, использовать возвышенную лексику королевских слов? «Приятно слышать, что его величество известно обо мне», — пробуя давно забытые слова на вкус, — проговорил Мел. «Не знал, что о нашем роде кто-то еще помнит». «О, ваш род! Прошу меня простить, но я о нем действительно не слышал. Мне утром передали бумаги с вашей биографией. О вас ходят легенды не из-за вашей семьи. Насколько мне известно, вы самый удачливый из ныне живущих искателей. Вы тот, кто принес из подземелья Ландара скрижаль Миратора, а то, как вы вскрыли склеп Пифара и вынесли оттуда амулет, принадлежащий Эйке, его прекрасной, но проклятой всем братством жене. Вы единственный, кто смог остаться в живых после встречи с артефактами той эпохи». Не сводя с него своих пустых глаз, проговорил император. «Вы мне льстите. Многие из нашей гильдии охотятся за вещами тех лет. Они хорошо продаются, да и накачаны обычной силой под завязку». «Не прибедняйтесь, Мел. Не надо делать вид, что вы один из тех, кто идет на это ради денег». Та скрижаль, он на мгновение замолк, подбирая слова. «Не обладала никакой силой, уж тем более ценностью, кроме, конечно, музейной. Но вы же не только обратили на нее внимание, но, насколько мне известно, прочли ее». Его речь вдруг сбилась. Он опустил голову, прикрывая глаза, как будто от резкого приступа боли. Тонкими пальцами он коснулся вышитого золотом мешочка, висевшего на его груди. «Так, о чем это я?» Тяжело вздохнув, он, наконец, взял себя в руки. «Наша империя уважает историю этой земли, и мы бы хотели продолжить ваши исследования. Наше предложение очень простое. Мы всячески помогаем вам, оплачиваем все ваши нужды и разрешаем работать привычными вам методами на нашей земле. Взамен вы обещаете прислушиваться к нашим просьбам и иногда добывать некоторые нужные нам реликвии прошлого. Все выигрыши. Вы занимаетесь своим любимым делом, а мы пополняем музейные полки». Улыбка тонким росчерком разделила его лицо на две половины. Глаза остались такими же холодными. Император следил за каждым его шагом, каждым вздохом. «Звучит очень заманчиво», — произнес Мел, хотя от каждой сказанной императором фразы под кожей пробегали мурашки. Его пугал этот безликий человек. Мел привык верить предчувствию, и от этой странной сделки становилось не по себе. Он знал, что далеко не последний в своей гильдии, но и в первых рядах он не был. Слишком много лести и фальши. Им нужен он, в этом теперь не оставалось сомнений, но почему? Да и при чем здесь скрижаль? Мел читал ее. Это был просто кусок камня, текст, вырванный из какой-то старой легенды. В голове проносились тысячи мыслей. «Я безмерно польщен вашим доверием к моим способностям, но почему именно я? По музейным реликвиям есть отдельные специалисты. Они, их пример, мне более осторожны и последовательны в своих действиях. Я же данными плюсами не обладаю». «О, вы нас неправильно поняли», — коротко ответил он, плохо скрывая раздражение. И по его холодному взгляду Мел понял, что понял он как раз все правильно. «Наверное, вас ввел в заблуждение тот факт, что я решил поговорить с вами лично. Но это не более, чем моя прихоть. Мне стало скучно. А тут как раз подвернулись вы. Почти половина вашей гильдии уже подчиняется нам. Мы просто предлагаем вам последовать примеру ваших коллег. Но у вас всегда есть выбор». «Приятно знать, что он есть. Но, думаю, я бы все равно согласился на ваши условия, как и мудрая половина». Он сделал ударение на это слово, давая понять, что услышал скрытый смысл его слов. «Вы так легко согласились. Непонятно, то ли вы глупец, то ли слишком умны», — насмешка звучала в голосе императора. «Но мы рады, что все так произошло. Перейдем сразу к делу. Времени у нас не так много. Нам нужно, чтобы вы посетили копи Анатана. По нашим прогнозам, там хранится вторая часть скрижали». Он замолчал, давая возможность осмыслить услышанное. «Сколько времени вам нужно на сборы? О деньгах и снаряжении можете не беспокоиться, все, что вы попросите, будет вам предоставлено. Есть вопросы?» «Пока вопросов нет, я наслышан об этом месте и давно планировал его посетить. Но дорога не близкая, да и Накир всегда смущал меня своим населением. Но, судя по всему, теперь это название можно забыть. А через ваши земли вы мне обеспечите проход?» Мэл сделал многозначительную паузу и вернул императору его ухмылку. «Вы очень быстро смекаете. С вами будет приятно работать. Тогда не вижу смысла тянуть время. Любую помощь вам окажет Ротар. Он ответит на все вопросы и поможет в сборах. И да, завтра мы познакомим вас с вашим напарником. Надеюсь, вы сойдетесь характерами». «Моим напарником?» Мэл постарался голосом выразить неодобрение этой идеи, но так, чтобы это не сочли упреком. «Да, ваш напарник. Милейший представитель гильдии карателей. Вы же понимаете, это наша первая совместная работа. Мы не доверяем вам точно так же, как и вы нам». Император улыбался, уже не скрывая издевки. Точнее, Мэл почувствовал, что он улыбнулся, лицо императора все так же было покрыто затмением. «Люблю этих ребят. Они безмерно харизматичны. Вам он определенно понравится». С этими словами император поднялся, давая понять, что аудиенция окончена. Весь вечер Мэл провел в раздумьях. Картина вырисовывалась очень мутная и совершенно нерадужная. Перспектива служить неизвестно откуда взявшейся империи, да еще и под присмотром карателя, его совершенно не прельщала. Да еще и скрижаль. Он попытался припомнить ее содержание, но в памяти всплывали только какие-то стихи про мор и смерть, что не спасали боги на мир в эпоху Миратора, и о том, как через боль родятся новый мир и счастье. В то, что империю интересует история темной эпохи, Мэл не верил. А вот вторая часть этих стихов, на нее определенно стоило обратить внимание. За всем этим что-то скрывалось, и Мэл поставил себе цель во что бы то ни стало выяснить, в чем тут дело. Мало вероятности, что эти старые таблички как-то связаны с тем, что целые страны исчезли с лица земли, уступив место империи. Но с чего-то нужно начинать. Нужно будет забежать в библиотеку в Эттенгейме, посмотреть, что известно о скрижалях и о том времени. Единственной проблемой остался таинственный напарник, что увяжется следом за ним. Мэл понимал, что надеяться на то, что он не расскажет императорским ищейкам обо всех его передвижениях, было наивно. Да и вряд ли он будет единственным, кого империя пустит по его следу. Оставалось слишком много неизвестных. Путь предстоял долгий, и Мэл решил отложить мысли на потом. Впереди еще было время все обдумать, пока нужно решать насущные проблемы. Например, составить список добра, который пригодится ему в пути. Копия Анатана не та цель, куда можно было бы сунуться, сломя голову. Утро застало Мэла в хорошем настроении. Ночь он провел в новой комнате, ибо старая, судя по всему, полностью пришла в негодность после его экспериментов с магией. О событиях вчерашнего дня его не спрашивали. То ли уже знали правду, то ли пожар был привычным делом в этом месте. Мэл склонялся к первому варианту. Больше пробовать даже мелкие бытовые заклятия он не решался, но даже по поведению талисманов и телесных плетений, коими он был изрисован от шеи до самых пят, Мэл понял, что с магией в этом месте происходят странные вещи. Он никогда не был мастером чтения потоков, но его знаний хватало, чтобы увидеть, что здесь произошел когда-то колоссальный выброс силы, который стер почти все рисунки прошлого. Вместо привычного узора мириадов тонких нитей, все пространство вокруг было залито бесконечным потоком силы, что, как волны, находился в постоянном движении, будто заклинание все еще плелось. Поток ее то накатывался страшной мощью, почти выталкивая его за пределы магического поля, то полностью исчезал. При нахождении в некоторых частях замка казалось, что эта сила завивалась воронкой и вообще не давала взять себя под контроль. Но что еще сильнее пугало Мэла, так это то, что рядом с привычными потоками волшебства бродила еще какая-то сила. Она была чужда этому миру, но продолжала вливаться в него. Мэл ощущал, что и эту силу можно черпать под заклятие. Она как будто бы сама лилась ему в руки, стоило только помыслить, позвать. Но именно эта ее податливость и настораживала. В магии действует закон равновесия. За все изменения мира всегда придется платить тем, что имеешь. И Мэл не был уверен, что сможет рассчитаться по такому долгу. Почти весь день Мэл потратил на составление списка вещей. Нужны были обычные, привычные каждому страннику шатры, котлы и веревки. Про оружие Мэл сначала решил умолчать, но потом подумал, что глупо отказываться от возможности завладеть новым арбалетом и парой кинжалов. Также необходимо было обновить аптечку, нужны были зелья, яды и микстуры. Где теперь их брать, в этом городе после исчезновения лавки Джо он не имел никакого понятия. Но так как ему обещали достать все, о чем бы он ни попросил, он без зазрения совести унес в список еще десяток редких трав, эфиров и вытяжек. Как говорил один знакомый торгаш, проси больше, меньше всегда взять успеешь. Знакомство с таинственным напарником, о котором Мел так ничего и не узнал от своей молчаливой прислуги, было назначено на вечер. Мел готовился. Еще раз ходил в купальню, привел себя в адекватный вид и даже в меру возможности пригладил вечно торчащие во все стороны русые волосы. Постаравшись нацепить как можно больше бесполезных безделушек на себя, не красоты ради, а просто чтобы урвать время, пока напарник будет все это изучать и добыть хоть немного информации. Он еще раз взглянул в зеркало. Из отражения на него смотрел вполне симпатичный, но явно уставший человек. Его последнее приключение далось ему нелегко. Седина, что осталась как метка пережитого им ужаса в его первом походе, теперь полностью покрыла его виски. Всего пару весен назад он разменял третий десяток, но опасная работа не проходит бесследно. Шрамов ему каким-то чудом удалось избегать, но отпечаток увиденного расцвел мелкими морщинами в уголках светло-зеленых глаз. Мел задорно подмигнул своему отражению. Времени до встречи оставалось немного. В ожидании он перебирал в голове фразочки, помогающие поставить тупик даже самого изворотливого собеседника, и уже рисовал перед внутренним взором удивленное лицо карателя, когда в дверь постучали. За ним пришли. Почему-то Мел был уверен, что знакомство опять будет происходить в одной из бесконечных комнат замка, но его привели на крохотный балкон с центральной башни. Ротар уже ждал его. Рядом с дознавателем стоял незнакомый человек. Просто человек. Больше о нем сказать Мел не мог ничего. Лицо было скрыто пеленой. Видимо, работало заклинание, похожее на то, что он видел у императора. Только если у того лицо просто стиралось из памяти, как только ты переставал на него смотреть, то здесь Мелу даже не удавалось сфокусировать взгляд. Мел еще несколько раз попробовал рассмотреть напарника, как бы невзначай обходя его стороной, но результат оставался прежним. Человек сделал несколько шагов, подходя ближе. Он был среднего роста, довольно хрупкого телосложения, в костюме, полностью скрывавшем фигуру. Тонкие пальцы, узкие плечи. Он выглядел так, что его может свалить с ног порыв ветра. Но все существо Мэлла вопило об опасности от его приближения. Слишком точные движения, слишком плавный шаг. Казалось, что он даже дышит, подчиняясь какой-то внутренней логике. Он много слышал о гильдии карателей. Даже знавал одного из низших ее членов, но этот был совсем другим. И Мэл благодарил Мэйта за то, что он все время уберегал его от подобных встреч. Все эти мысли пронеслись за считанные секунды. Идеи побега, обмана и вообще все планы, которые Мел начал строить с тех пор, как попал в лапы Великой Империи, в одночасье разбились под гнетом невидимых глаз. «Хочу представить вас», — совершенно спокойно начал Ротар. «Это Мел, искатель, который назначен на поиски в копьях Анатана. Слово «назначен» резануло ухо. Вот, значит, как обстоят дела. Игры в добровольность и дружбу закончились». Вы будете сопровождать его и оказывать всяческую помощь. Мел, хочу представить вам вашего напарника в этом нелегком деле. Познакомьтесь, это Лето. Лето? Как время года? Мел знал, что в гильдии карателей нет имен, но почему-то был уверен, что клички им должны давать более злобные, что ли. Единственного его знакомого звали Топор, что полностью описывало его натуру. Но Лето? Что вообще можно ожидать от человека с таким именем? Да. «Как время лета, вы правы», — тихим приятным голосом отозвался Лето, протянув руку. Отказываться от рукопожатия было бы невежливо, как упускать возможность поближе рассмотреть своего будущего напарника. Рукопожатие тоже было под стать имени, совершенно неясным. Оно было слабым, тусклым и неуверенным, но от этого еще более пугающим. Знакомство затягивалось, особо обсуждать было еще нечего, выезд назначили на второй день лета. Оставалось еще 9 дней. На разговоры по душам как-то не тянуло. Шутки Мела на эту аудиторию не работали, а его собеседник большую часть времени просто молчал, лишь изредка вставляя короткие ответы. Так что, посидев еще несколько минут, почти в полной тишине допивая уже полюбившийся местный чай, все разошлись. Лето ему определенно не понравилось. Лучше бы вместо него был с десяток головорезов, уж с ними-то он знал, как найти общий язык. На любого человека можно таскать рычаги воздействия, если знать, где давить. Но с этим пареньком все было намного сложнее. Конечно, по такой встрече, да еще и в присутствии дознавателя, собрать информацию было сложно, но он не узнал ничего. Да и Лето не создавал впечатления рубахи парня, будет сложно. Надо было все-таки задать пару вопросов. По крайней мере, еще немного поиграть в дружелюбие. Ведь по официальной версии Лето идет не следить за каждым его шагом с приказом оторвать ему голову, если шаги ему придутся не по нраву. Он же напарник, а раз так, то надо было хотя бы поинтересоваться, что он умеет. Все карты он бы не раскрыл, но даже крупицы знаний были бы полезны. Дни пролетали незаметно. Почти все время занимались сборы. На деле оказалось, что чем больше возможностей, тем сложнее определиться с тем, что же необходимо. Те недолгие минуты свободного времени Мэл проводил в библиотеке, куда так великодушно смог попасть по личному приглашению императора. Никто его не контролировал, он мог ходить и делать что угодно. Но Мэла не покидало чувство, что при всей свободе видеть он может только то, что ему позволено, и находиться он может только там, где ему разрешено. Взгляд невидимых глаз, следящих за каждым его шагом, не оставлял ни на минуту. Ничего нового в книгах он не нашел. То ли библиотека была скудна на ту эпоху, то ли ему просто не надо было знать, зачем империи понадобились скрижали. За все эти дни он ни разу не пересекся ни с Ротаром, ни с Лето, хотя с этим типом встретиться он все же хотел. По крайней мере, лучше было бы знать, чего от него можно ожидать, пока они не оказались с ним один на один где-нибудь посреди пустошей. Но, как и с книгами, видимо, и эта встреча не входила в сценарий его императорского величества. Вечером последнего дня его в комнате ждало письмо. Выезд назначили на завтра на рассвете. Даже это почему-то ему не захотели сообщать лично. Мэл спустился на склад, что был выделен специально для него, чтобы в последний раз проверить, все ли готово. Список был полный. Они умудрились найти даже то, что Мэл внес в него шутки ради. Яд Миртули, трехглазой змеи, обитающей где-то на Наирских островах. Листья черногривки и даже камень грозы, что мог собирать в себя энергию молний, лежали здесь. Взяв с собой пару кинжалов и стилет, дабы завтра с утра сразу разместить все это в дорожном костюме, Мэл вернулся в комнату.